кто была эта Авдотья Сильвестровна сама по себе и почему так уважали ее Голицыны, я порядком припомнить не могу. Но знаю, что она имела на них большое влияние, и когда кому было чего нужно добиться от Голицыных, вернее всего было просить не их самих, а Авдотью Сильвестровну. И по этой причине она имела в Москве немалый вес и большое значение в обществе. Когда кто-нибудь обращался к Авдотье Сильвестровне с просьбой походатайствовать у Голицына, она обыкновенно отвечала: «Хорошо, мой родной, вот как у меня будет уже князь Дмитрий, я ему поговорю, скажу ему. Будь уверен, что если только можно, будет сделано». И смотришь, точно, по ее просьбе и сделается. Ее называли «Ля Вье Фе», «Старая фея». А недовольные ее величали «Ля Вье Сорсьер», «Старая колдунья». Голицыны, будучи весьма доступны, умели поставить себя высоко во мнении московского общества. Все их очень уважали, а княгиню, которая была ангельской доброты, от мала до велика все обожали. Надобно было видеть, до чего она бывала приветлива на своих балах. Весь вечер все ходит, то пойдет к одной, то к другому. Ежели видит, что молодая девушка не танцует, глядишь, посылает к ней кавалера. Для всех почти было у нее ласковое, приветливое слово, а ежели кому нечего было ей сказать, пройдет мимо и улыбнется. Насколько она была внимательна и обходительна, как хозяйка дома, настолько ласков и приветлив был и Апраксин Степан Степанович. Князь Голицын был очень близорук и, что странно, застенчив, и потому некоторые считали его гордым. Но кто знал его короче и бывал с ним в небольшом обществе, может свидетельствовать, что его кажущаяся гордость или необщительность происходила именно от природной застенчивости, а иногда, может быть, и от недостаточного знания природного языка, что мешало ему приветствовать каждого, как бы ему хотелось. Кроме двух старших дочерей, у Голицыных было еще два сына, намного лет моложе своих сестер. Старший, Владимир, родился года через два или через три после французов, а второй, Борис, несколько лет спустя и очень незадолго до назначения князя Дмитрия Владимировича в Москву. Все дети были очень хороши лицом. У меньшой из дочерей был прекрасный цвет лица, а мальчики в детском возрасте были как херувимы. Обе княжны Голицыны вышли замуж очень молоды, а братья их были еще совершенно детьми. Не знаю, наверное, меньшой был ли даже еще и на свете. Княгиня говаривала не раз: когда в семействе бывают дочери и сыновья, воспитание одних мешает обыкновенно воспитанию других. Я в этом была особенно счастлива, как немногие матери. Когда воспитание моих дочерей окончилось, и я отдала их замуж, тогда началось воспитание моих сыновей, и я могла исключительно ими заняться. Это случается очень редко. Есть люди, про которых вспоминаешь всегда с особенным удовольствием, потому что при воспоминании о них нет в памяти ничего неприятного. Таковы были Голицыны, и муж, и жена. Во все время, что я жила в их соседстве до 1825 года, между нами были самые дружественные соседские отношения. Я о княгине не могу вспомнить иначе, как с душевным уважением и с искренним сердечным чувством любви. Она была хорошая, добрейшая и вполне добродетельная женщина, каких бывает на свете очень, очень немного. При императоре Александре Павловиче князь Голицын был что-то не в особой милости, хотя княгиня Наталья Петровна пользовалась отменным расположением императрицы Марии Фёдоровны. Но с 1820 года Голицыны как-то опять всплыли кверху. И тут он пошел уже в гору, получил все, что можно было получить: Андрея с алмазными знаками, портрет государя, бриллиантовую палету и, наконец, титул светлости. Княгиня Татьяна Васильевна, всегда очень слабого здоровья, стала, видимо, хворать в конце 30-х годов. Потом у ней сделалась изнурительная лихорадка, и в 1841 году она скончалась, искренне оплаканная Москвою.